Глава 38. Разговор был окончен. Дверь за ним закрылась со щелчком замка. Вернее, кто-то закрыл ее. Он сам к ней не прикоснулся. Возможно, это был автомат. Тут многие двери работали автоматически. И он снова оказался в узком светлом коридоре. Он очень многое узнал за это время, что провел в темной, пропахшей каким-то сгоревшим растением комнате. Входил он туда в состоянии настороженности и ожидания. Выходил с чувством тягостным, граничащим с унынием. Грибок. За весь их разговор, несмотря на все то интересное, что он только что узнал, тягостная весть так и нависала над ним. Висела тяжким грузом и не позволяла ни на секунду забыть о себе. Хоть порой и отступала на второй план. А теперь, когда он остался один, она вытеснила все остальные его мысли, его впечатления от встречи с пророком. Он стоял и вертел в руках, нет, не монету знак, что дал ему пророк, а аккуратную коробочку с таблетками. Микоцетал. Конечно, это произведено на севере. Он распечатывает ее, разглядывает белые таблетки через прозрачный пластик и думает. Придется уйти в отставку, наверное. Пенсия. Пенсию мне дадут. Возможно, и лечение будут оплачивать. Впрочем, он, надо признаться, не был бедным человеком. Но тут дело было даже не в деньгах. Стоя тут, у двери, что вела в комнату пророка, и рассматривая красивую коробочку со, скорее всего, дорогими таблетками, он отчетливо понимал, что вся его последующая жизнь будет делиться на этапы до следующей замены легких. 3-4 года и легкие надо менять, как покрышки на мотоцикле. Маси за столом не было, не было и тьютора Андрея. Наверное, ушли по своим делам, и он сам открыл дверь в кабину дезинфекции и через нее прошел в большой и красивый зал. И его там ждали. Та женщина в странной маске со шлангами стояла у большого и красивого стола, который был сервирован не хуже, чем стол в каком-нибудь дорогом ресторане в Соликамске. А перед нею стояли два мальчика лет 6-7. Они были очень похожи друг на друга, одинаково одеты и одинаково причесаны. Больше никого в большом зале с коврами и дорогой мебелью не было. Эти трое явно ждали его. Один из мальчишек, разглядев, что уполномоченный держит в руках, отошел от женщины, взял со стола стакан и налил в него воды из красивого кувшина, а потом подошел к уполномоченному и, протянув ему стакан, произнес серьезно: «Можешь запить свое лекарство. Мать говорит, что медикаменты нужно запивать». Горохов взял у него стакан и сделал глоток, просто отпил воды, не стал доставать из коробочки таблетку. Стакан был из настоящего стекла, ни пластика, ни жесть. Он был тяжелый и абсолютно прозрачный, и вода в нем была отличной. Чистая, холодная, без малейшего намека на привкус. «Хорошая вода, спасибо». «Что значит «хорошая вода»?» Все так же серьезно поинтересовался мальчик. «Вода есть вода. Она не хорошая и не плохая». Горохов вертел стакан в руках. Он даже поднял его, посмотрел через стекло и воду на лампу. «Видно, ты не часто выходишь отсюда. Я никогда не покидал дом. Если источник с такой водой будет найден казаками на ничейной земле, из-за него запросто может начаться война между соседними кошами. А половина всех людей в степи пьет мерзкую опресненную воду из рек или из озер. У той воды привкус йода, от него невозможно избавиться. А такая вода...» — он все еще разглядывал стакан — «такая вода стоит больших денег. Когда мы с Николаем вырастем, тоже будем путешествовать по степи», — заявил второй мальчишка. «У нас там будут дела, как у тебя или как у матери». «Дела у матери». Уполномоченный снова глядит на женщину. Та держит руку на плече мальчишки. «Ну, конечно, мать, это она. И ты думаешь, вы там в степи выживете?» «Конечно», — уверен Николай. «У нас твои гены. А мать говорит, что ты выживаешь в степи даже лучше казаков». «Мои гены». Он почти не отреагировал на эту новость. Уж чего-чего, а новостей за последнее время у него было предостаточно. Они его уже утомили. Андрей Николаевич молча вернул парню стакан, потрепал его по волосам и двинулся к женщине. Подойдя ближе, он останавливается и вглядывается через стекла маски в ее глаза. «Люсечка, ну а кто же еще?» «Ну, здравствуй, Горохов». Он сразу узнает ее голос, эту ее манеру говорить чуть свысока. Плотная маска ее голос почти не глушит. Женщину отлично слышно. Видно, внутри маски есть микрофон. «Как зовут детей?» — спрашивает он вместо ответного приветствия. «Одного Николай, а второго...» «Меня зовут Андрей», — вместо матери говорит тот парень, что приносил ему воду. Он ставит стакан на стол и задирает голову, чтобы видеть лицо Горохова. А потом констатирует. «А ты без сапог и без револьвера. А мать говорила, что ты всегда в сапогах и с револьвером». И Горохов, даже не взглянув на него, снова потрепал его по волосам. Он не отводит глаз от женщины. Людмила и раньше не имела уж очень пышных форм. Ее красота была красотой стройных, изящных женщин, чья грудь брала не размером, а идеальной формой. Теперь же в своем хорошем платье женщина выглядела просто худой. Под платье она надела какие-то брюки, но это, скорее всего, чтобы в глаза не бросалась худоба ног. Руки спрятала под перчатки, волосы пригладила. В общем, она уже не обладала тем телом, которое так нравилось некоторым мужчинам. И, кажется, не выдержав такого его пристального, если не сказать невежливого взгляда, Людмила говорит: «Андрей, Николай, я выполнила вашу просьбу. Теперь возвращайтесь к себе. Не забывайте, у вас скоро экзамен». «Но у нас к нему много вопросов», — восклицает Андрей. «Я не собираюсь вам повторять», — говорит женщина, не то чтобы зло, но достаточно строго. «И не позволю вам спорить. Я выполнила то, что обещала вам. Вы должны выполнить то, что обещали мне. Возвращайтесь к себе и займитесь делом». «Да, с Люсечкой не забалуешь. Мальчишки это уже поняли. Они не спорят». «Прощай, отец», — со вздохом произносит Андрей. «Прощай, отец», — повторяет за ним Николай. «До встречи, парни». Даже для себя самого он произносит это мягко, тепло. «Мы же еще встретимся». Мальчишки замерли на месте, и Андрей спрашивает с надеждой. «Встретимся?» «Ну, как говорят казаки в степи, коли живы будем, так свидимся», — кивает уполномоченный. «А когда?» — почти синхронно спрашивают братья. Но мать прерывает их общение и, повышая тон, произносит: «Идите». Мальчишки уходят, но пару раз, пока идут до двери, оборачиваются и смотрят на Горохова, а он улыбается им и машет рукой. А когда они покинули зал, он поворачивается к Людмиле Васильевне. «А тебе не кажется, что ты с ними слишком строга?» «Я с ними нормально», — почти зло произносит женщина. «А, нормально? Ну, ясно». Горохов ставит винтовку к стулу, бросает на стол шляпу, растягивает патронтаж, снимает флягу. Женщина подходит к нему сзади и помогает снять пыльник. «Какой он у тебя тяжелый? Что ты там в нем таскаешь? Железо?» «Конечно, железо. Там только гранат две штуки. Пистолет опять же». А она вдруг начинает говорить, словно объясняя ему что-то. «Я не могу быть с ними доброй. Они не должны ко мне привязываться». Андрей Николаевич садится на стул и смотрит на нее сверху вниз, а она заканчивает. «И к тебе тоже». «Это почему еще?» — интересуется уполномоченный. Она помолчала, видно, подбирала слова, а потом ответила. «В любой момент я могу пропасть где-нибудь в песках, ну а про тебя и говорить нет смысла. Ты вообще былинный герой, который мелькнет один раз в их жизни. Пусть они тебя и запомнят таким, грязным, в дурацких обмотках, вооруженным до зубов. Ты сейчас как раз такой, каким и положено быть легенде». Горохов не согласен, но не хочет с ней спорить, вернее, у него просто нет сил. Эта новость про грибок выжгла его изнутри. Он просто утомлен. Он смотрит на ее странную маску и просто спрашивает. «А ты без этой штуки можешь обойтись?» «Без маски?» Она прикасается к маске, поправляет ее. «Могу, но недолго. Мне нужен дополнительный кислород». «Кислород? Зачем ей кислород?» «Кислородом обычно дышат те, у кого легкие сильно поражены грибком». Андрей Николаевич видел таких в больницах. И он продолжает. «Если можешь, то снимай». «Могу, но имей в виду, это тебе не понравится». «Ты мне давно уже не нравишься», — замечает уполномоченный. И тогда Людмила Васильевна привычным легким движением отсоединяет трубки, идущие к маске, а затем снимает и ее саму.